Глава 38. Марат. Ренат мой младший брат. Так уж сложилось, что мне постоянно приходилось вытаскивать его из передряг. По молодости он совершал много ошибок, и я помогал ему их исправить. Но пару лет назад произошло то, что резко изменило мое отношение и к нему, и к женщинам. Я тогда встречался с одной сукой. Правда, что она именно такая, я узнал слишком поздно. Мне казалось, что я любил ее, а она любила меня. Она часто мне говорила об этом, и я верил. Раньше я всегда без задних мыслей знакомил Рената со своими девками. Я уверен в себе, и мне нечего бояться. Поэтому и в этот раз я познакомил его с моей тогдашней тёлкой Аллой. Алла была красивая, моложе меня, глупенькая, но очень страстная. В общем, Ренат ее тоже трахнул, не зная, зачем ему это было надо. Когда я набил ему морду, он, сплевывая кровь, промычал, что хотел проверить ее и что я зря так за нее уцепился. Она оказалась обычной шлюхой, и он был прав. С Аллой я больше не виделся, а Рената простил. Ведь, по сути, он оказал мне услугу. Если бы не с ним, то она переспала бы с кем-то другим. С тех пор у меня не было постоянной девки. Я без труда мог найти себе дырку на ночь. За все эти годы Даша стала самым долгим моим объектом для траха. И меня все устраивало пока. Я хотел ее, она давала. А если даже и не давала, то я брал сам. Потому что она должна мне. Обязана. Пусть считает за благодарность. Что еще она могла мне предложить? Но сегодня, заметив взгляд Рената на нее, я почему-то опять вспоминаю Аллу. Он опять смотрит так же, только теперь на Дашу. Но в отличие от Аллы, я легко читаю в глазах Даши страх. И даже чувствую, как она впивается в мою руку. Остаток вечера она так и не отходит от меня. Неужели стала покорной, наконец? Когда мы возвращаемся домой, Даша все так же молчит. «Тебе все еще нехорошо?» Интересуюсь я, выйдя из душа, ложась к ней в кровать. «Нет, просто устала». Тихо отвечает она. «Ну, иди ко мне, я тебя вылечу, тяну к себе». Она хорошо вела себя весь вечер, и сейчас такая мягкая, покорная. Целую ее в губы нежно, такая сладкая девочка. Руки мнут послушное тело. Я ласкаю ее, и сейчас это все так непривычно для меня. Мне хочется подарить что-то ей, не взять, а подарить. С жадностью наблюдаю, как она извивается в моих руках, стонет, закрыв глаза. А потом вскрикивает и замирает. Сводит ноги, не выпуская мою руку. Сама лезет целоваться. Язычком осторожно проникает в меня, обводит мой язык. Откидываюсь на спину и позволяю ей лечь на меня, целовать меня. Так и лежу, закрыв глаза, пока Даша касается губами моего лица. Делает это так нежно, как никогда раньше никто не делал. Потом нежными пальчиками касается лица. «Марат?» Шепчет, опаляя меня своим горячим дыханием. «Совсем близко, опасно близко. Не надо, Даш», — говорю я и снимаю ее с себя. «Спи. Мне надо поработать. И ухожу. Нет, сбегаю. От нее и от себя. Ложусь на диван в кабинете и так и засыпаю там. Следующие дни я живу какой-то другой, незнакомой мне ранее жизнью. Даша встречает меня с работы. Мы вместе ужинаем, трахаемся и разговариваем. Иногда порядок меняется. Мне все еще сложно сдержать себя рядом с ней. Особенно сейчас, когда она так отзывчива и ласкова. Все слишком идеально. Так не бывает в моей жизни, я не привык к такому». Вот и сегодня я сижу на важных переговорах, а сам постоянно смотрю на часы. Хочу быстрее домой. Сегодня я трахну Дашу прямо в коридоре. В голове уже рисую картины, как я разведу ее ноги и отведу трусики. Как раздается телефонный звонок. «Ренат, неужели опять во что-то вляпался?» Выхожу из переговорной и отвечаю на звонок. «Марат!» Слышу в трубке. «Отец просил передать тебе кое-какие документы, я заеду». «Когда?» «Я уже в пути, но я еще в офисе». Говорю я. «Ну, ничего страшного, я дома подожду тебя. Посидим потом. Мы же так толком и не поговорили после моего возвращения». «Постой». «Что такое, Марат? Я подожду тебя, не переживай. До встречи». И он кладет трубку. Стою, уставившись в стену и сжимая телефон. И какое-то нехорошее темное предчувствие наполняет меня. Отгоняю его, бред. Возвращаюсь в переговорную, но не могу сосредоточиться на беседе. «Продолжайте без меня». Киваю партнером и ухожу. Выбегаю на улицу и сажусь в машину. Давлю на газ, нарушая все скоростные режимы.